Глава 26. Ива. Садимся в машину. Шаман лезет в бардачок, достает оттуда четки с чередующимися бусинами из темного и светлого дерева. Отдает мне. «Подарок», — поясняет он. «Спасибо, но я не умею ими пользоваться. Никогда не сталкивалась. Провожу подушечкой пальца по приятному рельефу шероховатостями натурального материала». «Тебе и не надо уметь. Внутри бусин спрятаны руны. Чтобы жить полноценно, нужно одержать победу над самим собой». «Я собрал для тебя что-то вроде усилителя», — посмеивается он. «Здесь немного для силы и крепости духа, защиты, женской мудрости и капли вдохновения. Дарю от чистого сердца, только с добрыми намерениями», — произносит шаман. «Я даже не знаю, что сказать». «Ничего не нужно», — качает он головой. «Пользуйся». Подмигивает и везет нас в отдел коллегам. «Приветствуем дежурного, демонстрируя удостоверение. Нас встречают местные опера». Шаман о чем-то перешептывается с одним из них, отойдя в сторону. «Пойдемте». «Громче зовут нас». «Честно говоря, эта девчонка уже всех тут порядком заколебала. Но говорит сестра вашего Марьянина». «А так и не церемонились бы». «Спасибо, что позвонили». Равнодушно отзывается шаман. «Ага, с Максом Огарыч. А где он сам-то?» «Дела, дела». Философски тянет шаман, а я что-то совсем запуталась. «Что происходит-то?» Подходим к решетке. На нас волком смотрит молоденькая девушка. Еще девочка, я бы сказала. «Вот ты какая, Машка, при свете дня!» Вздыхает шаман и внимательно рассматривает девчушку. «И что ты творишь?» «Ничего. Придурки эти налетели, схватили!» Ругается она. «А ты еще кто?» «А я, Машенька, шаман. Друг твоего брата. Иначе настучал бы тебе по заднице за такие выкрутасы». «Ты же не сказал ему?» Тут же подбирается девушка. «Пожалел его нервы и ребра, за которые ты так и не извинилась». Строго отвечает ей шаман. «Если обещаешь извиниться, я тебя заберу. А нет, здесь тебе точно безопаснее». «Пусть Макс идет нахрен со своей заботой, ясно?» Заводится Маша, а я улыбаюсь, прислонившись к стене и сложив на груди руки. Какие знакомые эмоции у этой девочки. И я не знала, что у Марьянина есть сестра. «Я тоже не знал до недавнего времени». Вкрадчиво шепчет шаман, словно читая мои мысли, и оборачивается к Маше. «Тогда мы зря приехали. Парни, оформляйте все официально». «Стой!» — визжит Маша. «Ты же сказал, что друг!» «Конечно, друг Макса», — понижает голос. «Поэтому я сейчас уйду, а ты будешь отвечать по закону за свои косяки». Он реально разворачивается и идет к двери. «Хорошо!» — сдается Маша. «Увижу этого брата!» Цедит сквозь зубы. «Извиняюсь!» «Позвонишь сегодня же, извинишься, при мне!» Ставит он ей новые условия. «Ты!» — психует девчонка. «Позвоню!» Быстро сдувается. «А это еще кто?» Косится на меня. «Ива!» — представляет меня шаман. «Парни, отпускайте это горе!» «Чего это я горе?» Дуется Маша. «Нет, что ли?» Улыбается ей шаман. Забираем сестру Марьянина в машину. Меня просят ничего ему не рассказывать. Я и не собиралась. Такие протесты просто так не случаются. Это смахивает на отчаянный крик либо о помощи, либо о внимании. А может и то, и другое. Но все это совсем не мое дело. Еще семейных разборок Марьяниных мне не хватало. Шаман останавливает машину возле кафе, оформленного во французском стиле. Идем в зал. Как единственный мужчина в компании, он выбирает столик. Галантно отодвигает нам стулья и берет на себя заказ. А Маша крутит в руке телефон, никак не решаясь набрать брата. Смешно насупившись, она напоминает мне маленького утенка с ерошенным пухом. Хочется взять за руку, успокоить, погладить и покормить вкусняшками. За последнее у нас отвечает шаман, а я решаюсь протянуть руку через круглый белый столик с паутинкой кружевной скатерти и коснуться руки девочки. Она вздрагивает и еще сильнее ощеривается, все еще пытаясь сопротивляться. Где-то я ее очень даже хорошо понимаю. Вот это чувство, когда хочется довериться, но ты уже не можешь и боишься. Сообщение ему напиши, подсказываю ей, зная, что так гораздо проще. «А этот?» — косится на отошедшего с телефоном шамана. «Нормально все будет, напиши». «И что я напишу?» Она активирует экран своего мобильника. «Хм...» — стучу ногтями по столу. «Извини, Макс, я была не права», — диктую ей. «Он тоже был неправ», — упирается Маша. Короткое сообщение — не такая высокая цена за свободу, подмигиваю девочке. Ну да, согласна. Сдается и пишет ровно то, что я ей продиктовала. Отчитываемся перед шаманом. Поймав мой взгляд, он быстро соглашается с таким вариантом извинений. Нам приносят очень ароматный кофе и ассорти фирменных пирожных. Маша жадно уплетает свое, пока друг ее брата аккуратно задает вопросы. «Расскажешь мне про парня, с которым тебя задержали?» «Нет». «Маш, мне надо знать, где ты с ним познакомилась. Что он тебе рассказал о себе?» «Ничего не рассказал, отстань!» Злится она. «Ты каких-нибудь друзей его знаешь?» Продолжает шаман. «Нет!» Громко психует Маша. «Я только с ним встречаюсь. Он меня на байке катает, все!» «Ладно, все так все, не кричи!» Как маленькую гладит ее по волосам и снисходительно усмехается. «Кушай пироженку!» Доедаем, разбавляя рабочую беседу простой болтовней. Девочка оживает, немного теплеет и расслабляется. Мы с ней даже номерами телефонов обмениваемся, просто на всякий случай. Отвозим Машу домой. Она показывает шаману язык, а мне шепчет короткое «спасибо». В отдел только вернуться не успеваем. Нас дергают сразу на ограбление в кафе на набережной. Едем туда. Встречаемся с остальными операми. Макс тоже здесь. Недовольно косится на шамана, но куча левого народа не дает ему вступить в выяснение отношений. Бросает лишь короткое «И где вас черти носили?» Зло оскаливается и включается в работу. Смотрим камеры, проводим опрос. Чтобы не мешать эксперту, отхожу к воде. Наслаждаясь тем, как она бликует в лучах заходящего солнца. Красиво, умиротворяюще. «Прогуляемся?» Раздается за спиной. «Ты вчера мало получил?» Усмехаясь я. «Снова подкрадываешься?» «Я теперь готов», — посмеивается Макс. «Так что, пройдемся?» «А здесь как?» — кивая на еще работающих ребят. «Справятся», — отмахивается Марьянин, вновь стреляя испепеляющим взглядом шамана. Тот словно чувствует спиной и, не оборачиваясь, показывает фак. «Пойдем», — пожимая плечами. Разворачиваемся и бесцельно бредем по недавно отремонтированной набережной. В грунт высажены молодые деревья. По велодорожке то и дело проносятся подростки на прокатных самокатах. Все сильнее пахнет весной, от воды тянет приятной свежестью. «Где были?» Осторожно интересуется он. А я не могу уловить интонацию, с которой задан вопрос. Злость? Раздражение? Ревность? Но последнее вообще за гранью фантастики. «С информатором встречались?» Равнодушно пожимая плечами, ответив первое, что пришло в голову. Точнее, шаман встречался, а я ждала в машине. «И все?» Испытующе смотрит на меня, словно знает, что вру, и дает возможность рассказать правду. Но я слишком хорошо помню это ощущение. Меня ему не загнать в угол. Если уж психолог не смог. «А что, есть какие-то подозрения?» Макс не отвечает, и дальше мы идем в тишине. Мне даже начинает казаться, что он забыл о моем присутствии. Но Макс после долгого молчания неожиданно для меня, да и, похоже, для себя самого, начинает рассказывать про дружбу с шаманом. «Мы с ним в одном интернате росли», — делится он. Я спотыкаюсь на ровном месте, услышав такое откровение, а Макс успевает подхватить под локоть. Удерживает на долю секунды дольше, чем положено. И, как ни в чем не бывало, отпускает. «Да-да, прикинь», — хмыкает Марьянин. «Было весело». Рассказывает несколько забавных историй из их общего детства. Как сбегали, как изводили воспитателей. Конечно, дрались, двое против всех. А потом искренне смеется Макс, оставшись совсем без налета своей этой надменности и борзости. Открываясь для меня с той стороны, которую я точно не ожидала увидеть. Потом этот придурок открыл для себя чудеса травяных курительных смесей. Мля, это были очень веселые эксперименты. Марьянин чертовски заразительно улыбается. Я смеюсь вместе с ним. По-настоящему, искренне. На время забывая о страхах и не замечая, как он берет меня за руку, гладит пальцы. Мы останавливаемся у воды, и у меня громко вибрирует телефон, разрушая такую хрупкую магию хорошего настроения. Макс скрипит зубами, а я неловко выпутываю руку из его горячей ладони. Достаю мобильник и вздыхаю, глянув на имя абонента на экране. Я успела про него забыть. «Бойко, слушаю», — отвечаю на автомате. «Что-то ты совсем мне не звонишь, девочка». «Недовольно», — говорит генерал-лейтенант Трофимов. Отхожу в сторону от Марьянина, встаю боком, чтобы видеть его перемещение. «Простите, товарищ генерал-лейтенант служба», — оправдываюсь я. «Ивушка». Поддельно ласково. «Если бы не я, не было бы и службы в таком желанном для тебя отделе. Так что оставь эти отговорки и расскажи, как там поживает мой сын».